Реки. Днестр. Днестр был перегорожен Дубоссарской ГЭС и ее плотиной. Можно было пройти под плотиной, внутри ее, по гулкому, узкому и вонючему каземату, которым пользовались ремонтники. А можно было пройти поверху, по железным грохочущим мосткам, на ослепительном солнце, на ветру, под брызгами, с бравадой на виду у смерти, как ходят герои. Нам даже не пришлось выбирать. Местные только упомянули о каземате и, прибавив «ну вы, конечно, пойдете поверху», уже ступили впереди нас на железные мостки. Правда, было объявлено очередное липовое перемирие, но во время предыдущего липового перемирия здесь были сражены люди, и алая кровь стекала в воду именно с этих мостков. Мы пошли, автоматы у всех в руках, первый патрон в стволе. Перемирие или нет, но чтоб хотя бы врезать перед смертью неровной очередью туда, откуда прилетела пуля. А она могла прилететь из зарослей вдоль берегов от любого придурка, который перемирию не подчинился. Я сам вчера на другой позиции, рассматривая оптический прицел развалившихся во дворе напротив офицеров румын, так пылко желал не подчиниться перемирию и резануть по ним огнем крупнокалиберного. Едва удержался. И там, в зарослях вдоль реки, сейчас сидело немало таких пылких, как я. Мы шли, стуча ботинками, правда, большинство были одеты в кеды. Как на параде, не спеша. За что я люблю безумие войны, что тут все перед всеми и собой выебывается. Нам совершенно не надо было идти в ту сторону плотины. Тот берег был не наш. Мостки кончались, глухо заложенные мешками с песком, пулеметным гнездом, но к нему можно было добраться через каземат. Выход из каземата как раз выводил в гнездо. Фактически мы шли туда посмотреть, но и разглядывать там было нечего. Там было минное поле под гнездом. Все это знали, и всех это устраивало, и их, и наших. Однажды на минное поле зашел какой-то их румынский парень-офицер и подорвался. Так его дочисто обглодали лисицы. Осторожные и легкие лисицы никогда не подрываются на минах. Так что мы шли посмотреть только и всего. Или упасть от пули на этих отполированных поколениями гидроэнергетиков в стальных листах и истечь кровью. Местные не увиливали от ответственности. Они шли широко, грудью. Такие же отлично видимые врагом, как и мы. Они вели нас, москвичей, у них был великолепный повод показать еще раз свою храбрость. Всего нас было 7 человек. На таком солнце кровь должна свертываться быстро, думал я, шагая третьим и до боли вглядываясь в изумрудную зелень берегов. Солнце еще дополнительно остро било в глаза, отражаясь от полированных до блеска стальных листов. «Если тут упадешь, то выволочь раненых не будет никакой возможности», — думал я. «На фоне синего безоблачного неба мы видны в подробностях до автоматного ремня даже не снайперу, даже не в прицел. Тут перебьют всех. Я бы вначале стрелял в ноги, переднему и заднему, а потом не спеша добивал бы в корпус и в голову остальных». Мы дошагали до середины реки, и стало видно, как Днестр уходит сияющей полосой вниз и вдаль к морю. Дул вкусный, самый свежий в мире ветер, временами принося мельчайшую водяную пыль. Я представил, как бликуют в прицеле снайпера мои очки, и сделал огромный глоток вкусного воздуха. В гнезде нас ждали. Мы пообнимались и похлопали друг друга по плечам, пулеметчики угостили нас из фляжки, каждый сделал скупой глоток. 7 женщинам на этот раз повезло. Обратно мы пошли через каземат, ругаясь и хохоча. Тот, кто не прошел по мосткам Дубоссарской ГЭС поверху плотины, тот, я пытаюсь подыскать слова, не знает о сатанении безумия. Лучше вообще-то его не знать.